Глава третья. Утренние разговоры. В квартире был порядок и пахло кофейными зернами. Даже в ванной лежало запечатанное мыло и новое полотенце с биркой. Я вышел из наполненной паром душевой кабины и обернул бедра полотенцем. Протер ладонью запотевшее зеркало и рассмотрел себя в отражении. Лукоморье меня пощадило, вернув в реальный мир таким же, каким я вошел на его таинственные тропы. Хотя в волосах блеснула нить седины, но приблизившись к зеркальной поверхности, я убедился, что мне это просто показалось. Мне померещилось, что в квартире кто-то смеется, и это было очень похоже на смех Егини. Но ведьмы тут, конечно же, не было, как и ее кота. В спальне было пусто. Я подошел к тумбочке у кровати и открыл верхний ящик. Письма от Водяновой тут не было. Хотя я чего-то ожидал найти в ящике конверт с листком бумаги, на котором рукой секретаря будет написано какое-нибудь послание для меня. В шкафах тоже было пусто. Все мои вещи были сложены стопками и лежали в гостиной поверх застеленного пленкой дивана. Маришка робко тронула меня за руку и пояснила. «Я все убрала, когда семье сообщили, что тебя больше нет, но вывозить вещи не стала». «И почему же?» «Потому что тогда я бы смирилась с твоей потерей, а я верила, что ты жив, что ведьмаки просто ошиблись». Я взглянул на девушку. Она стояла рядом и испытующе смотрела на меня. «Где ты был так долго?» — спросила она тихо. «Там время бежит иначе», — мягко отозвался я. «Мне показалось, что прошло всего пара часов». Девушка подалась ко мне и обняла за шею. «А для меня здесь прошла целая вечность. Ты ведь обещал себе беречь». «Я и берег», — смущенно ответил я. «Помни, если с тобой что-то случится, то плохо будет многим, и мне тоже». Я зарылся лицом в рыжие волосы, пахнущие липой и медом. «Прости, что заставил тебя переживать». Девушка толкнула меня на диван и села поверх моих бедер. «Я так рада, что ты вернулся». «Траур ужасно не шел, компаньонки». «Не твой цвет», — пояснил я, стаскивая с улыбающейся девушки платье. «Считаешь?» — лукаво уточнила она, поправив чашечку кружевного бюстгальтера. «Ох, я готов взять свои слова обратно», — вынужден был признать я и позволил себе сойти с ума. Маришка была горячей, обжигающей. Она прижималась ко мне всем телом, и когда отстранялась, мне становилось почти холодно. Мир вокруг стал солнечным и ярким. Девушка цеплялась за мои плечи тонкими пальцами. Я обхватил ее лицо ладонями и заглянул в потемневшие глаза. На дне зрачков качнулись янтарные блики. «Не уходи больше», — выдохнула девушка, но я не успел ей ответить. Пространство вдруг раскалилось до красна, проникло в каждую мою клетку, выжигая во мне все сомнения. Я понял, что наконец-то дома. Спустя целую вечность я лениво рассматривал бегущие по небу облака. Маришка что-то тихо напевала, крутясь у плиты. Она заказала продукты и вызвалась сама приготовить нечто особенное. В холодильнике не было ничего, кроме льда, но я был рад и прохладной воде, которая хоть немного меня остудила. «Может, чаю?» — предложила компаньонка. «Ты же пил отвар, который выдал тебе Федор?» «Лекарство?» — я перевернулся и подложил под голову диванную подушку. «Оно мне уже не нужно». «С чего ты взял?» — посуровила девушка. Нашелся хороший лекарь, который мне помог. Думаешь, его целительство сработало? Поверь, я точно знаю, что яда во мне больше нет. С улыбкой ответил я. Маришка на мгновение закусила губу, а затем произнесла. Это ведь хорошо. Может, этого лекаря надо к Лилии Владимировне? Вдруг он и ей сможет помочь? К сожалению, Сирену он вылечить не сумеет. Не потянет ее. Понятно. Мне показалось, что помощница вздохнула с облегчением. Лилии стало лучше. Правда? Правда, вчера она сорвалась, призналась девушка. Разбила пару зеркал, даже не прикасаясь к ним. Сильно, проворчал я. Потом она всполошилась, что цветочек мог пострадать. Ушла к себе и пела этому монстру колыбельную. Цветок еще не сожрал Бориску? Нет, что ты, Маришка махнула на меня рукой. Лилия Владимировна четко объяснила питомцу, что кухонных работников есть нельзя. А за это Жирик готовит цветочку запеченных с сахаром мух. «И как он их ловит?» — улыбнулся я. «На варенье, которое наносит тонким слоем на пергамент. В общем, у него там целая стратегия добычи лакомства для цветочка. Но мне кажется, что он просто хочет угодить нашему секретарю. Мне вдруг стало неловко говорить о Водяновой на глазах у другой девушки, лежа практически раздетым в лучах солнца. Это казалось пошлостью, даже несмотря на то, что в этом мире подобные отношения были нормой. Покопавшись в сброшенной на пол стопки белья, я вынул спортивные штаны с футболкой и быстро оделся. «Ты проконтролировал переезд нашей лягушки?» — спросил я, чтобы сменить тему. «Потрясающая дама!» — легко отозвалась девушка. «Ты слышал, как она поет? Просто чудесно!» «Она умеет менять внешность. Я видел ее настоящей», — Маришка улыбнулась, — «и не испугалась. Она очень даже милая, и нашим озером она весьма довольна. У нас там никто особенный не жил, что, кстати, странно. Мне кажется естественным, что в каждом водоеме живет кто-нибудь из нечисти». «Ты всегда видела нечисть?» — неожиданно заинтересовался я. «Да», — беззаботно ответила компаньонка. «Так вышло, что я с детства замечала дворовых. Однажды даже видела какую-то странную зверушку. То существо бегало вокруг одной старушки, а когда та умерла, сидя на лавочке у дома, пушистик исчез». «Духолов!» — вырвалось у меня. «Я обычно не говорила о том, что замечаю странных существ. Тогда меня вряд ли взяли бы в дом ведьмаков». «Почему?» «Миша, я ведь не глупая и понимаю, что ведьмачьей крови во мне нет. Иначе бы ее нашли еще в приюте. Там проводят проверки, чтобы при случае определить ребенка на обучение в какую-нибудь семью. А то, что я замечаю нечисть, могли бы принять за душевную болезнь и отправить меня в дом скудоумия». «Но ведь ты не просто так видишь то, что обычные люди не замечают». «С чего ты взял?» – удивилась девушка. «Почитай форумы и поймешь, что многие видят всякое, но их принимают за городских сумасшедших или деревенских дурачков». «Звучит обидно». «Потому те, кто замечает что-то необычное, предпочитают закрывать глаза на эти свои особенности и постепенно перестают видеть нечисть или просто перерастают это, как подростковую сыпь на коже». «А ты не переросла», — догадался я. «Мне не удалось это развидеть», — девушка пожала плечами. «Быть может, я просто не хотела оставаться одна». «Ты ведь жила в семье старосты», — напомнил я. «Где я все равно была приемной сироткой», — Маришка грустно мне улыбнулась. «Меня не обижали, это правда, но я всегда знала, что не родная в этом доме. А взяли меня потому, что я сгожусь на работу в барский дом. А если молодой хозяин не выберет меня компаньонкой, то я смогу пригодиться в туристической деревне. Потому как не косая, да и людям нравлюсь». Я хотел что-то сказать, но девушка неожиданно строго попросила. «Не надо меня жалеть. Многим в этом мире приходится худо, а мне повезло. Могла бы оказаться в работном доме, или того хуже». Маришка повела плечами и нахмурилась, будто вспомнила что-то неприятное. Вернулась к плите. А у меня осталось странное чувство, что я сделал что-то не так. И тогда я спросил осторожно. «Ты ведь знаешь, откуда я?» «Конечно», — ответила она, не оборачиваясь. «Все считают меня наивной и глупенькой, но глаза у меня на месте и уши тоже. Я все знаю, Миш». «Значит, ты понимаешь, что для меня тут многое кажется странным и незнакомым. Даже местные законы и правила». Девушка вздохнула. «Понимаю. Иногда мне кажется, что я тут не на своем месте. Словно...» Она обернулась через плечо и бросила на меня проницательный взгляд. «Хотя это не важно. Мне правда повезло встретить тебя». «С чего это?» Я смутился. Маришка обернулась. И моя рубашка, которую она на себя надела, показалась белым платьем. Ну, лишь на секунду. «Ты ко мне добр, и я это очень ценю. Садись за стол, тебе надо поесть. И я немного проголодалась». Дважды просить не пришлось. Я устроился на стуле и с жадностью вдохнул аромат томленой птицы и помидоров. Хозяйка подала хлеб, а сама устроилась напротив меня с тарелкой. Ел я так жадно, будто до этого голодал несколько дней. После трапезы мы отправились в спальню, где до самого вечера смотрели сериал. Мне не запомнилось ничего из увиденного, но отчего-то на душе было спокойно и тихо. Может быть, помогло еще то, что телефон был отключен, и никто не донимал расспросами. И я незаметно для себя провалился в глубокий сон. Утро началось с шума воды. Я лениво наблюдал, как из примыкающей к спальне ванны вышла Маришка с влажными волосами. На ее светлой коже виднелись отметины от моих пальцев. Похоже, я был немного не сдержан ночью. Заметив мое внимание, девушка смутилась и тотчас набросила халатик. «Прости, я немного забылся и...» — начал было я, но девушка меня перебила. «Мне хорошо с тобой», — произнесла она и села на кровать. «И мне не нравится, что ты сейчас смотришь на меня так, будто о чем-то жалеешь». «Я не жалею». «Вот и славно», — Маришка взглянула на часы. «Мне пора на встречу с Серовой». «Зачем?» — насторожился я. «Она должна выложить на канале ролик о твоем возвращении, и нам с Никоном надо решить, что будет в сценарии. Мы должны сочинить тебе историю, которая понравится людям, придется по вкусу каждому, кто наблюдал за твоим исчезновением». Я нахмурился. «Ясно. И все это будешь контролировать ты, не Водянова?» «До ее уровня я еще не доросла», — усмехнулась девушка и протянула мне свой телефон. На экране виднелись сообщения от Лилии. «Можно посмотреть?» — неуверенно спросил я. «Конечно». Маришка направилась в гостиную, чтобы выбирать себе одежду из той, что сама же ранее вынула из шкафа, когда его освобождала. Я принялся читать письма от секретаря. Открыл список и ощутил себя мерзавцем, потому как пролистал сообщения до тех, которые были отправлены во время моего переезда. Лилия общалась сухо. Давала инструкции по организации съемок, рекомендовала следить за лошадчак. Потом уточняла, есть ли у меня одежда, и просила контролировать, чтобы я был сыт. От этого сообщения мне не удалось удержаться от усмешки. Будто я маленький. Далее шел целый ряд сообщений, которые Лилия стирала до того, как собеседница их прочла. Об этом свидетельствовали осторожные уточнения Маришки, на которые Водянова отвечала просто. Написала лишнее, не бери в голову. Мне было сложно представить, в каком состоянии была Лилия, если такое писала. Она всегда сохраняла лицо и казалась уверенной в каждом своем поступке. Затем шли обычные указания по работе. Но в день моего исчезновения была только одна запись. «Вернись домой. Не оставайся там одна». Сегодня секретарь напомнила о встрече с Никоном, с которым она уже договорилась заранее. Затем была ссылка на некий документ, просматривать который у меня желания не возникло, а потом расписание моих встреч, и я должен был одобрить. «Убедился?» — спросила Маришка, вернувшись из гостиной. Она облачилась в спортивный костюм, но он все равно подчеркивал ее женственность. «Лилия Владимировна незаменима», — продолжила она, — «и я рада, что мне не приходится справляться совсем самой». «И со мной тоже?» — зачем-то спросил я. Но тут же пожалел об этом. «Если ты хочешь знать, ревную ли я», — начала девушка. «Прости, что затеял этот разговор». «Я не должна испытывать этого чувства», — продолжила компаньонка. «Но иногда мне хотелось бы оказаться в мире, где делиться тобой было бы не нужно». «Но...» «Знаю, что близость у тебя только со мной», — Маришка улыбнулась. «Но я не останусь для тебя единственной. Хотя и твоя избранница тоже будет вынуждена терпеть мое присутствие в вашей жизни. И кому из нас повезет больше?» «Звучит не очень». «Быть ведьмаком непросто?» — спросила Маришка лукаво и забрала у меня свой телефон. «Принимай душ, завтракай и жди указаний от Никона. Он хочет организовать выступление перед публикой». «На Русалии недели?» «Скорее всего», — она пожала плечами. «Хорошо, что ты вернулся вовремя. Нам сдали часть билетов, и банк хотел отозвать отправленные средства». «Даже так?» — недовольно сказал я. «Но уже к утру все билеты забронировали, хотя цену на них мы увеличили вдвое». «А банк?» «Успели отписаться, что никаких претензий не имеют, и спонсорство мероприятия в силе». «Понятно». Девушка взяла сумочку и направилась к выходу. «Ты пойдешь босой?» — бросил я вслед компаньонке. Она спохватилась и вернулась в гостиную за кроссовками. «Хорошо выглядишь», — быстро вставил я. «Спасибо». Она блеснула глазами и вышла из квартиры. Оставшись один, я поднялся с кровати и пошел в ванную. Привел себя в порядок и, прям как был, без одежды направился в гостиную. «Доброе утро, Михаил Владимирович», — произнес женский голос, от которого я вздрогнул. У кухонного полуострова стоял лошадчак собственной персоной. Она была облачена в костюм для йоги, а в руках держала картонный поднос с двумя высокими стаканами с пластиковыми крышками и бумажный пакет, внутри которого, судя по надписи на боковине, находилась выпечка. «Что ты тут делаешь?» — строго спросил я. «Какой грозный ведьмак!» — произнесла девушка и многозначительно смотрела меня с ног до головы. Я неспешно прошел к дивану и выбрал себе одежду. Также, не торопясь, облачился в толстовку и трикотажные штаны. А потом подошел к гостю, бесцеремонно забрал стакан с кофе и сделал большой глоток. «Как ты сюда попала?» — спросил я. Девушка открыла было рот, но я предупреждающе поднял указательный палец. «И не советую врать». «У меня есть пропуск на крышу», — пожав плечами, спокойно ответила гостья. «Странным образом лифт открылся на твоем этаже. Я решила, что это судьба». «Вранье», — отмахнулся я. «Скажи, а ты не беспокоишься, что встретишь тут мою компаньонку?» «Мне незачем о ней переживать», — беспечно заявил Тальяна. «Дорогая», — громко позвал я, но девица лишь фыркнула. Я видела, как она выходила в фойе. Мне удалось сделать удивленное лицо, бросив взгляд через плечо блогерши. «Ты вернулась? Что-то забыла?» Лошачак тотчас дернула и резко обернулась, подтверждая, что Маришка смогла ее напугать в прошлый визит. «Это не смешно», — прошипела Тальяна и взгромоздилась на стул. «Ты купила ключи от моих апартаментов?» «Когда твоя компаньонка выходила, дверь не захлопнулась. Я ждала на лестнице, а когда лифт пошел вниз, то просто зашла». «То есть ты проникла не только на мой этаж, но и в квартиру? Кто тебе в этом помог?» «Этот человек в комплексе уже не работает», — невозмутимо подтвердила девушка. «Ты ведь понимаешь, что если я пожалуюсь на тебя администрации, то тебя могут выгнать из комплекса?» «Брось», — фыркнул лошадчак. «Ты ведь не станешь так со мной поступать». «С чего бы это?» «Потому что мы друзья», — уверенно заявила девушка. «Я попрошу сменить замки на этаже и в квартире. Не хочу проверять, на месте ли ложки». «Что?» «Ложки, говорю, пропадают», — пояснил я опешившей девушке. «Ты сама уйдешь или тебе придать ускорение?» «Что?» — повторила Тальяна, пуча глаза. «Поджопник тебе дать надо или сама сумеешь найти выход?» Я взял пакет из рук гости, вынул из него круассан и подозрительно принюхался к угощению. «Миша, ты должен понять, что я пришла не просто так. Я могу выставить твое возвращение в самом выгодном свете. Могу сделать тебе героем. Не стоит отказываться от поддержки и отталкивать того, кто готов возвести тебя на пьедестал». Я взял девицу за воротник ветровки и сдернул ее со стула, а потом потащил к выходу. «Ты ведь не серьезно?» — нервно хихикнул лошадчак, пытаясь ухватить меня за запястье. «Конечно, нет». Я открыл дверь, удерживая девицу на вытянутой руке, чтобы примериться и пнуть ее под попу. Я собирался сделать это не сильно, но так, чтобы Тальяне было обидно. Быть может, хотя бы подобное действие заставит ее забыть дорогу в мою квартиру. «Ты убил младшего Воронцова, я точно знаю!» — взвизгнула девица перед тем, как мое колено придало ей ускорение. «Еще раз припрешься, побрею тебе на лысо», — пообещал я и закрыл дверь. И лишь потом выдохнул. «Эта девица знала, о чем ты, наверняка записывала наш разговор. Не удивлюсь, если она успела в апартаментах разместить камеру или подслушивающее устройство». С этими мыслями я позвонил администрации и попросил явиться ко мне представителя службы безопасности.